33. Правила движения денежных потоков. Всегда положительным будет ответ и на вопрос, а существуют ли правила движения денежных потоков. Факт существования правил движения денежных потоков – также непреложная аксиома. Это последнее утверждение, которое необходимо, чтобы дать определение современных денег. Но сначала нужно глубже вжиться. Лучше представить для себя правила движения денежных потоков. Проще всего увидеть правила движения денежных потоков и в какой-то мере ощутить на себе их всеокружающую силу на следующем примере. Представьте себе, что вы стоите в магазине, в очереди в кассу, то есть находитесь в самой гуще денежного потока. Ощущаете ли вы себя в этот момент его маленькой частичкой, хотя и являетесь ей? Нет. В это время голова занята другим, но вот кассир выставляет в окошечке табличку «Деньги платить продавцу», и все стоявшие в очереди, независимо от возраста, пола, убеждений и вероисповедания, образования, обгоняя друг друга, кинутся платить продавцу. Вот и все. Денежный поток развернулся. Деньги потекли мимо кассы к продавцу. И развернуло денежный поток правило «деньги платить продавцу». Правило сработало, процесс пошел. Но прошел он в том числе и мимо сознания людей. Обратите внимание, при каждом акте движения денег всегда существует и правило движения денежного потока. Все эти налоги, пенсии, зарплата, штрафы и премии, призы и выигрыши, любое шевеление денег вызывается и сопровождается теми или иными условиями. И все они записаны в виде правил движения денежных потоков. А характер правил, их содержание уже определяют того, кто теряет, а кто находит. Бесспорное существование денежных потоков и столь же бесспорное существование правил их движения позволяют дать столь же бесспорное определение и современных денег. 34. Современные деньги. Современные деньги – это материально-информационные носители правил движения денежных потоков. То есть в современном мире деньги имеют значение лишь только как материал, как среда, в которой и при помощи которой могут существовать правила движения денежных потоков, и не более того. А вот уже из тех или иных правил идут вполне определенные следствия. Эти зависимости важно знать и понимать. Уж сколько поколений ругает и проклинает деньги, думая, что все беды от них проистекают. Сколько поколений мечтает о безденежном устройстве мира. А беды не в деньгах как таковых, а в тех или иных правилах движения денежных потоков. Они дают плохие или хорошие, желанные или нежеланные следствия. Но люди, ослепленные деньгами, правил движения денежных потоков не видят, а в них сокрыто главное. Пора освобождаться от этой слепоты. 35. Правила, правила, правила. Здесь хочется сделать некоторое отступление и поговорить о правилах. Просто о правилах. О любых правилах. Ведь без них шагу не ступить. Например, люди любят поговорить о свободе. Часто это интересные рассуждения. Но почему-то мало кто замечает, что первые же слова о свободе – это слова о правилах. Свобода может существовать только в рамках права. Для примера возьмем такое выражение. Ваша свобода может простираться не дальше носа соседа. Рассуждение о свободе? Да, о свободе. Но ведь это же высказано правило. Или другое. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И в этой фразе речь идет о свободе. Но заметьте, в рамках правил. Разве не говорят и так? В чужой монастырь со своим уставом не лезь. тоже правила. О правилах нужно думать чаще. Они пронизывают нашу жизнь. Они наши проклятия и наши блага. Они часто делают нашу жизнь невыносимой. Но они же делают ее вообще возможной. Без них она, особенно в современных условиях, просто не состоялась бы. Чтобы нагляднее представить, о чем идет речь, подумайте вот о чем. Все люди вроде бы одинаковые, но смотрите, что получается, когда появляются какие-то правила, а люди начинают им подчиняться. Например, подчиняются люди правилам, описывающим бокс. И вот уже, пожалуйте, два человека, абсолютно ничего друг против друга не имеющие, начинают на потеху остальным обмениваться мощными тумаками. А чаще и совсем без зрителей, на тренировках, к примеру. Поколотив друг друга синяками, они могут обняться и пойти домой, мирно беседуя. Эти же люди, но подчиненные другим правилам, могут вдруг суетливо забегать. Это началась игра, например, футбол. И миллионы людей, зная правила, переживают каждый удар, каждое движение на поле. Для человека, не знающего правила, происходящее – полная бессмыслица. Помните сказку про старика Хоттабыча? В ней есть забавный эпизод – описание поведения Хоттабыча, когда он, не зная правил, впервые увидел футбол на стадионе. Он решил, что каждый из молодцев, бегающих по полю, желает поиграть. Но вот беда, на всех только один мяч, и они просто дерутся из-за мяча, отнимая его друг у друга. Будучи по натуре добрым волшебником, Хоттабыч каждому игроку дает мяч, и игра, к его огорчению, останавливается. Останавливается потому, что когда у каждого игрока по мячу, становится невозможным выполнить правила игры в футбол. Правила, правила, правила. Как есть, как ходить, что носить. Правила дипломатических приемов, поведение в ресторане, поведение на поле боя. Правила, писанные и неписанные. Правила дорожного движения, наконец. И все дальше и дальше, всюду правила. 36. Правила – это чисто человеческое. С давних пор человечество решает нелегкий для себя вопрос. А что такое человек? Чем он отличается от животного? Один мудрец на вопрос, что такое человек, ответил примерно так. Это двуногое животное без перьев. Тогда другой мудрец принес ему ощипанную курицу и спросил. Это твой человек? Пытались установить различия по признаку владения речью. Но ведь попугаи бывают разговорчивыми, как люди. А обезьян удается обучать языку глухонемых. И они овладевают словарным запасом, который не уступает словарному запасу некоторых диких племен, и который употребляется обезьянами вполне осмысленно. Способность к труду, к созданию орудий труда. Труд сотворил человека. Ну и тут у животных по отношению к человеку приоритет, похоже, имеется. Те же обезьяны без особого напряжения готовят в помощь себе палки, могут пользоваться ими со смыслом и даже выдумкой. Бросают камни с расчетом нанести ущерб противнику. Птицы, такие как ткачики, умеют шить свои гнезда. Даже мыши, устраивая свои норки, не дают повода человеку утверждать с полной уверенностью, что способность к труду – это чисто человеческое свойство. Его можно без колебаний положить границы между человеком и животным. Наше время дает надежду хотя бы добавить аргументов для решения этого не такого уж и простого вопроса. Основание так думать дает следующий опыт. Обезьянам давали разные задания, в которых они должны были овладеть лакомством, банкой со сливовым компотом. Куда только банку не прятали, как ее не подвешивали, обезьяны соображали, И где палкой, где, используя подставки, добывали лакомства. Они решали задачи в лабиринте и делали многое другое, говорящее об их недюжинном уме и способности к труду. Но они оказались неспособными решить следующую, простую, на человеческий взгляд, задачу. Ученые вырыли ямку и на глазах у обезьян положили туда банку с компотом, после чего накрыли ее камнем, который невозможно поднять силами одной обезьяны. Перед этой задачей обезьяны спасовали. Они так и не смогли сообразить, что кому-то и с кем-то нужно вместе поднять камень и подержать его, пока остальные достанут банку. После чего компот между собой можно будет поделить. Человек может вздохнуть с облегчением. Есть все же признаки, по которым его можно надежно отделить от животного. Животные оказались неспособными на согласованные совместные действия для достижения результата, важного для всех, в нестандартной ситуации. Правда, наблюдатели утверждают, что такую задачу решают волки во время совместной охоты. Вот и думай, человек. Для того тебе и голова дана. Но про волков можно сказать, что совместная охота для них это стандартная ситуация. Поэтому мы можем конкретизировать свой вывод. Животные оказались неспособными сознательно выработать и сознательно подчиниться правилам для совместной деятельности по достижению заранее ожидаемого результата в нестандартной ситуации. Это может только человек. Это оказалось под силу только человеку. Но этот же вывод показывает, сколь хрупка эта человеческая грань. Как только люди теряют способность совместно вырабатывать правила, сознательно подчиняться им, совместно по этим правилам достигать заранее известный результат, так они сразу же отличие от животных теряют и по этому признаку превращаются в животных. При этом потеря столь существенной способности может происходить и не от умственной деградации в медицинском понимании этого термина. Например, раб – животное в полном смысле этого слова. Он внутренне может быть с этим не согласен, но это ничего в его жизни изменить не может. И обоснованно в древности раба держали за живое орудие. Это было на самом деле живое орудие в чужих руках по достижению чуждого для раба результата. Орудие для выполнения чужих правил. Своих-то правил раб применить не мог, даже если и имел соображение на этот счет. И вся сила любого сопротивления освобождения от рабства состоит в освобождении от необходимости выполнять, подчиняться чужим правилам ради достижения чужих результатов, чужих целей. Как видим, даже в святая святых, в самой основе коренных отличий человека от животного, снова лежат правила, правила, правила, а также способность их сознательно создавать, выполнять, сознательно подчиняться, хранить, передавать из поколения в поколение, совершенствовать их. Сбой в любом звене на самом деле превращает людей в животных. Об этом нужно помнить всегда. Звание «человек» вместе с рождением не дается и в течение жизни. К тому же может быть утрачено. После такого необходимого отступления о правилах вообще, снова вернемся в область конкретного. Среди всех правил на особом месте стоят правила движения денежных потоков. Терентий Мальцев – великий земледелец, народный академик, человек высочайшей культуры и широких знаний, начинал свой жизненный путь с напутствием отца, в котором были изложены основные правила жизни. «Сынок, не пей, не кури и не играй в карты, все остальное у тебя есть». И сын послушался отца и прожил достойно и долго почти 100 лет. А мы? И пьем, и курим. В юность Мальцева трезвость понимали и ценили. 60% мужчин и 97% женщин всю свою жизнь даже не знали вкуса спиртного. Сейчас у нас трезвенников 2,6%. Правда, число их все же растет. В 1972 году трезвенников было всего около 0,5%. А карты? Уже многие сотни лет играют поголовно все. Только не в карты, а в навязанную игру хуже карт. Когда вместо карт на руки сдают деньги. Ставка в ней – результаты нашего труда. Это особая игра. В любой другой игре правила стабильны от начала игры и до конца. А в денежной игре правила непрерывно меняются прямо по ходу игры. Да мало этого, мы даже не подозреваем о существовании таких правил и такой игры. Сама игра, желаешь ты этого или не желаешь, идет всю жизнь, а навязывают ее и определяют правила движения денежных потоков. Так что же удивляться, что мы всю жизнь ходим в дураках? Пора знать о существовании правил движения денежных потоков, их силе, их возможностях и законах их изменений. И запомним как вывод. 37. Среди всех общественных правил, правила движения денежных потоков – главные. Таким образом, порядок действий при виде общественной гнусности, гадости, несправедливости должен быть таким. Наблюдая следствие, нужно определить, какими правилами движения денежных потоков они вызваны. И если следствия плохие, то, соответственно, нужно изменить правила движения денежных потоков. Сами же деньги не виноваты. Винить в плохих следствиях деньги так же безграмотно, как обвинять в несчастных случаях с электричеством носители элементарных зарядов, электроны. Или уподобляться лошади. Она, например, ударов кнута и самого кнута боится, но сами удары с действиями возницы не связывает. Если посчитать за кнут деньги, за удары кнута нежеланные следствия, то для того, чтобы отличаться от лошадей, нам нужно научиться видеть возницу – правила движения денежных потоков.